Глава 46. До самого вечера так и просидела в комнате. Истерика немного отступила, и я хотя бы дошла до кровати. Уже стемнело, а я так и хлюпала носом в полной темноте, если не считать огней фонарей, проникающих через окно с улицы поселка. Внизу уже давно наступила тишина, Яна уехала домой, мама приходила ко мне, но я не хотела никого видеть и сделала вид, что сплю. Она тяжело вздохнула, посидела немного рядом, погладила мои волосы и ушла. Спустя примерно еще час дверь снова отворилась. Мне даже не нужно было смотреть, чтобы понять, кто это. Я чувствую его энергетику всегда и везде. Я резко подскочила на кровати. «Лиз!» — парень остановился ровно напротив моей кровати в шаге от меня. «Не подходи!» — вытянула я руку вперед и отвернулась от него. «Выйди отсюда, я не хочу тебя видеть!» «Надо поговорить». «Кому надо? Мне все ясно». Он приблизился и обнял меня. Я с силой отпихнула его. «Не трогай меня! Пожалуйста, уходи!» — крикнула сквозь новые слезы. «Лиз, ну прекрати! Ты что, как маленькая? Я понимаю, ты обижена». «Я не обижена. Ты обманул меня». «То ты в вещи мои лезешь, что ты обманываешь», — говорила я, нервно утирая слезы руками. «Ты умышленно мне не сказал, что уедешь». «Да». Он опустил голову. «Ты бы тогда меня не подпустила к себе. Поэтому ты решила врать и молча использовать мое тело ради своего удовольствия, зная, что летом ты меня оставишь? Это не так. Я не использовал тебя. Я влюбился. Откуда мог знать, что у нас все будет настолько... Я ведь не пророк Иосиф. Такая любовь разрушает меня. Ты что, не понимаешь? Мне уже плевать. Я тебе теперь не верю и вряд ли поверю. Вон отсюда!» — твердо сказала я. Кирилл уставился на меня взглядом волка, который я не раз уже видела. По коже побежали мурашки, мурашки страха. Он молча сгреб меня в охапку, перевернув на кровати, и прижал с собой. Даже в темноте было четко видно, как сверкают гневом его серые глаза. «Ты это мне сказала?» — спросил ледяным тоном, глядя в глаза, а его пальцы медленно легли на мою шею и мягко сжали ее. «Тебе. Слезь с меня, не трогай. Ты забыла, как однажды я уже просил тебя так со мной не говорить?» «Нет, не забыла». Говорить стало тяжело. Кирилл положил палец на мои губы и надавил, заставив их разомкнуться. Вторая рука обхватила большую часть локонов сзади и сжала. Он притянул меня к себе, раздвигая пальцем мои губы и не давая зубам сомкнуться обратно. Потянулся к губам, убрал палец и ввел вместо него свой язык в требовательном и грубом поцелуе. Я пыталась оттолкнуть его, не дать целовать себя, но справиться мне с ним было не по силам. Одна рука Кирилла продолжала удерживать меня за волосы, не давая отвернуться от него, а вторая уже скользнула в леггинсы. Резинка их позволяла протиснуться мужской руке, не снимая. Как ни странно, но сегодня его настойчивые ласки вызвали еще большую обиду вместо приятных ощущений. Он обманул меня, а теперь еще и недоволен, что я отталкиваю его. Губы парня перешли на шею, освободив мой рот. «Кирилл, нет, я не хочу, отпусти!» Его будто еще больше разозлили мои слова и сопротивление. Напрягалась всем телом в попытках уйти от его рук, ласк. Конечно, они вызывали во мне, как и всегда, ответный пожар, но сегодня я не готова, я не хочу. «Отпусти меня!» — начала я уже ныть. Он не собирался меня слушать, принуждая принимать его ласку. Леггинсы мои он уже стянул и сейчас расстегивал свои джинсы. Словно безумный и жестокий, будто бы это вовсе не он, а снова тот злой Кай, которого я знала во время шантажа. Еще секунды, и он возьмет меня силой. Слезы снова брызнули из глаз, от жалости к себе, от обиды, от беспомощности. «Блин, Кирилл, ну, пожалуйста, не надо!» — уже зарыдала я. «Не заставляй меня!» Он остановился, растерянно посмотрел в мое лицо, пока я продолжала рыдать и отбиваться от него. Я знаю, что он готов был все прекратить. Увидела проблеск понимания в его глазах, но тут произошло то, чего я никак не ожидала. Я услышала звук открывающейся двери, быстрые шаги, и за спиной Кирилла появился Павел. Мужчина с перекошенным от гнева лицом стащил с меня парня и со всего маху зарядил ему в нос кулаком. Я совершенно забыла, что нахожусь в одних трусах, охнула и закрыла рот руками, вжавшись в спинку кровати. «Ах ты, сволочь! Ты ведь обещал! Надевай свои штаны, подонок!» Кирилл от удара согнулся пополам, держась за нос. Бить в ответ отца он, конечно, не смог. Парень распрямился, бросил нос, истекающий кровью, и молча застегнул спущенные джинсы. «Вышел отсюда!» — прорычал Павел ему. «Вещи собирай! Ты здесь больше не живешь!» Кирилл утер кровь рукой, кинул на меня взгляд, полный горечи, и вышел. Вслед за ним пошел отец. Павла в таком бешенстве я никогда еще не видела. Кирилл. Вот блин, угораздило же нас. Что за ярость мною овладевает каждый раз из-за нее? Меня вывели из себя попытки отпихнуть. Лиза моя, она не должна отталкивать меня. Совсем вылетело из головы, что родители вернулись с отдыха, и мы в доме не одни больше. Придурок. Все испортил. Подставил Гуфи. Теперь ее замучают неудобными вопросами. Осел тупой. «Па, я...» — обернулся к нему на лестнице. «Шагай!» — пихнул он меня в спину. «На лестнице об этом я не намерен говорить. Надевай куртку, мы уезжаем». «Куда?» «В травму. Боюсь, что я тебе нос сломал». «Мы еще вернемся назад?» «Пока да. Завтра ты съезжаешь и идешь в другое учебное заведение. Иди, пока я тебе не добавил еще», — рыкнул уже довольно зло отец. Спорить не стал, накинул куртку и вышел в ночь. Нос и правда сильно болел. В машине отец молчал, игнорируя мои попытки с ним поговорить. Сунул мне в руки бумажные салфетки. Сейчас ему важнее мое здоровье. Гнал с огромной скоростью в больницу. Видимо, поговорить мы сможем только после осмотра врача и уже дома. Придется потерпеть. Я чувствую, как отец кипит внутри. Он просто в бешенстве. Намерен разлучить нас. Это ни к чему не приведет, только лишние телодвижения. В конце концов, мы с ней совершеннолетние, да и не отступлю я. Если Лиза меня простит, конечно, за мой обман. Да, подло поступил, признаю. Я на многое готов, чтобы быть с ней. Готов скрывать и врать. И ей в том числе. Кто знает, что бы было, если бы я рассказал ей правду. Лиза бы не успела так влюбиться. Может быть, у нас вообще не было бы отношений. Я просто не могу себе такое уже представить. Я и без Гуфи, без ее нежных рук, без прекрасных голубых глаз и сладких губ и стонов ночами. Прости, пап, но я не откажусь от нее. Хоть вообще убей меня. Лиза. Натянула обратно леггинсы и сжалась в ком. Меня трясло. Что теперь будет? Кирилл уедет? Уже сейчас? Минуту назад я хотела, чтобы он все прекратил и ушел, но теперь я не могу допустить, чтобы он уехал. По крайней мере, из-за такой причины. Павел считает, что Кирилл хотел меня изнасиловать. Снова приложила пальцы к сухим губам. Ужас. И стыдно. Ведь все было не так. Не совсем так. Павел Сергеевич ведь не знает, что у нас давно за его спиной роман. Он услышал шум в моей комнате. Наверное, он был в коридоре. В спальне родителей хорошая шумоизоляция, и поэтому Кир не опасался тискать меня сейчас. Если бы я только громко заорала, нас стало бы слышно. Но в коридоре нашу возню отлично слышно было сегодня, и он пришел на нее. Увидел Кирилла, который придавливает меня, и уже снял с себя штаны, а я плачу и прошу его остановиться. Да уж, картина. Да Винчи отдыхает и нервно курит в углу. Сейчас он не поверит никаким рассказам Кирилла. Я должна сама объяснить ему и рассказать правду. Обижена я на этого говнюка или нет, но я одна могу сейчас его спасти, и я должна убедить его папу, что у Ланского-младшего все в порядке с головой, и мы просто так ссорились. Как же я с ним об этом заговорю? Мне и так ужасно стыдно. Я не знаю, с чего начать, но я должна помочь Кириллу. И я это сделаю. За окном давно ночь, но сегодня в этом доме никто не спит. Не успела я спуститься вниз, чтобы разыскать Павла, как в комнату влетела испуганная мама. Блин, теперь ей придется сейчас объяснять, что Кир вовсе никакой не урод. «Лиза!» — кинулась она меня обнимать. «Что он с тобой сделал?» Мама смотрела на меня огромными глазами. «Нужно срочно ее успокоить». «А что ты слышала?» Я не поняла, увидела, что Кирилла Павел вытолкнул в дверь с разбитым носом. Сразу подумала, что он тебя обидел. «Мам, послушай меня», — взяла я ее за руки. «Это не то, о чем вы подумали с твоим мужем». «Что не то?» «Ах!» — мама изменилась в лице и прижала меня к себе. «Бедная девочка, я заметила давно, что Кирилл к тебе неравнодушен, но я надеялась, Павел сам с этим разберется. Да и вы большие, сами бы договорились». Но я не могла подумать, что однажды сын моего мужа захочет тебя. Он приставал, да? Настаивал на чем-то? Мама, все не так. Услышь меня. Да, это выглядело как что-то плохое, но это не так. Ты его выгораживаешь, что ли? Спросила она в недоумении. Да, потому что это не было тем, что вы подумали. У нас роман. Мы просто так ссорились. Роман? Да. И мы любим друг друга. И у нас все уже было. Мама хлопала глазами и пребывала в шоке. Она как-то даже скуксилась и как будто стала меньше. Все нормально, мы просто поссорились. Она села на диван, глядя на меня пристально. Как я могла не замечать? Я чувствовала, но не думала, что у вас уже так все далеко зашло. Ты уже не невинна? «Нет, я была с ним, потому что люблю». «Господи!» — мама взялась за голову. «Мы поссорились. Кирилл, он не хотел плохого, но он настаивал. И тут зашел Павел Сергеевич и подумал, что Кирилл хочет меня обидеть. Но он уже остановился в тот момент сам. Ты мне веришь, мам?» Она смотрела мне в глаза. «Да. Я знаю, что ты редко пытаешься обмануть, но Павел... Он не поверит так быстро и не даст добро вашим отношениям. Я знаю его. Кирилл любит меня. Он не стал бы так обижать. Просто мы сейчас в ссоре. Он не сказал мне, что уедет учиться в Питер, да еще и в военное. Он сложный мальчик, красивый, своенравный. Такие очень опасные. Я бы, конечно, хотела, чтобы рядом с тобой был парень попроще, но сердцу не прикажешь. Раз ты полюбила его... Значит, есть за что. Спасибо, что понимаешь. Что ж тут непонятного? Ты уже большая. Ты милая девочка, такая нежная. Конечно, ты ему понравилась. Но Павел очень зол. Будет сложно с ним договориться. А что он решил сделать? Когда я шла сюда, слышала, как внизу он говорил сыну, что переведет его в другой лицей, и жить он будет отдельно. Это все не нужно. Я поговорю с ним сама.